Глава 6. Бронепоезд. «Ну, здравствуй, Сережа!» Гаврилов по обыкновению сгробастал в свои объятия Звонарева, словно они не виделись как минимум год, хотя с последней встречи прошло всего-то 2 недели. Проходящие мимо, не скрывая своего удивления, взирали на эту сцену встречи. Было чему удивляться. Как-никак подпоручик и прапорщик, представитель офицерского корпуса. Понятно, что по призыву кадровые военные выглядят иначе, как-то более подтянуто и чопорно, что ли. Эти вроде тоже форму носят не как гражданское платье, и сидит она на них ладно, но что-то неуловимое указывает на то, что она оказалась на их плечах совсем недавно. Отчего такое впечатление, непонятно, но вот есть и все тут. Хотя если на прапорщике, сильно уступающем телосложением подпоручику, она новая, то на первом уже успела пообмяться, что возможно только при длительном ношении. Однако любой, даже неискушенный, мог определить их принадлежность скорее к гражданскому сословию, нежели к военному. В этом не было ничего удивительного. Гаврилов все же был больше бойцом, да и не так много найдется мичманов в том флоте, где ему приходилось служить раньше, которых бы отличала строевая выправка. Это же относилось и к Звонареву. Единственный из их тройки, кого выделяла осанка и манера держаться настолько, что офицер лез даже сквозь гражданское платье, это песчанин. Но он вообще отдельная статья, так как этому способствовало множество факторов, как то преемственность в семье, в которой мужчины всегда служили в офицерском корпусе, а яблоко от яблони, как известно, далеко не падает. Соответствующее воспитание, серьезное занятие бальными танцами в юности – наконец, образ офицера, сформировавшийся у него, еще когда он был мальчиком. Всего этого не было у его друзей, пришедших на флот, как говорится, от сохи. Последние же несколько лет, вполне гражданской жизни, выветрили и то немногое, что было. «Слушай, Семен, ты не мог бы как-нибудь по-другому выражать свою радость? Ведь не весь что подумают». «Боишься, что причислят к секс-меньшинствам?» Понизив голос и доверительно наклонившись к Сергею, озорно спросил Гаврилов. «Ой, ну надо же! Какие слова мы знаем!» «Погоди, ты еще всего моего словарного запаса не слышал, якорная цепь!» «Весь запас лучше не надо!» «Не буду!» — легко согласился гигант. «А это, стало быть, и есть твой корабль, которому предстоит бороздить просторы Маньчжурии!» Осматривая стоящий на запасных путях бронепоезд, поинтересовался он. «Ну, пока только Ляодунского полуострова, но будем надеяться, что твои слова окажутся пророческими». «Калибр, конечно, впечатляет, но вот все остальное...» «Что, не похож на те, что ты видел в фильмах?» «Ты говори, говори, да не заговаривайся. Сколько раз повторять, это вы с Антоном ничегошеньки в этой жизни не видели, а я совсем другое». «Это ты не заговаривайся. Где это ты мог наблюдать бронепоезда, если в последний раз их использовали только в Великой Отечественной?» Бронепоезд в настоящее время находился на запасных путях в районе депо, так что они вполне могли общаться, отойдя в сторонку и имея возможность рассмотреть его со стороны в целом. Того, что их разговор могут услышать, друзья не опасались, хотя их и было прекрасно видно, разобрать, о чем именно идет разговор, было невозможно. Если, конечно, не озаботиться каким-нибудь умельцем, вооружившимся биноклем и умеющим читать по губам. Других методов для прослушки пока не существовало. «На Забайкальской железной дороге, еще в 60-е, когда отношения с Китаем все еще были ой как далеки от дружеских, на границе появились бронепоезда. Внушительное, скажу тебе, зрелище». «Да они устарели как оружие даже во Вторую мировую». «Ну, с охраной железнодорожных узлов и сопровождением эшелонов они вполне справлялись. Или ты думаешь, их собирались использовать, чтобы давить китайскую пехоту? Так что несколько штук вооруженных вполне современным оружием имелось». «Слушай, где тебя только не носило, пока ты служил во имя чистого и светлого?» «Это точно». «Вот только 60-е. Тебя же еще не было». «А ты не лыбся. Если хочешь знать, там есть целые полустанки, на запасных путях которых по сей день, ну, пока мы там были, стоят десятки паровозов на консервации. А что, им никакой топливный кризис не помеха. Угля в Сибири и на Дальнем Востоке завались, так что могут еще и сгодиться. Вот и бронепоезда имеются. Ну, это-то по большому счету не бронепоезд, а подвижная батарея. Понятно. А я, признаться, когда ты рассказывал о нем, представлял себе нечто иное. Семен, ты ведь не фантазер. Ну, в какую башню можно затолкать такое орудие на железнодорожной платформе? Тоже верно, задумчиво проговорил Гаврилов, внимательно осматривая бронепоезд. Он, конечно, отличался от того, что ему представлялось, но впечатление производил. 4 платформы со 120-миллиметровыми морскими орудиями, сейчас повернутыми по оси состава и стальными бортами не выше метра. Между орудийными 4-осными платформами уютно устроились небольшие стальные вагончики с башенками в виде усеченной пирамидки. Судя по конструкции, передвигаться внутри них можно было только согнувшись в 3 погибели. Но это если Семену. Но и остальным не больно-то получится расправить плечи, потому как высота помещений получалась 1,5 метра, ну, может, чуть больше. Понятно, чем приземистей конструкция, тем сложнее в нее попасть. Впереди состава было 2 орудийные платформы с вагончиком посередине. Далее следовал паровоз, о чем напоминала только труба, так как стальной короб с наклонными плитами в верхней части никак не походил на локомотив. Сразу за паровозом тендер, над которым возвышались 2 башенки, одна впереди, другая сзади. Передняя, как видно, командирская, с узкими прорезями для наблюдения. А сверху что-то напоминающее перископ. Над задней был хорошо виден дальномер концерновской конструкции. Уж эти 2 сооружения никак не отличались приземистостью, возвышаясь над стальными вагонами как минимум на 1 метр, а то и больше. Понятно, паровоз никак не урежешь и в землю не вобьешь, а тендер, в конце концов, он выступает как единое целое с ним. Опять же, командиру и дальномерщику обзор нужен. За сердцем бронепоезда шел стальной вагон такой же приземистой конструкции, только покоился он на большой 4-осной платформе, имея 2 двустворчатые двери. По стенам проходили бойницы, не иначе как под пулеметы, и опять же с башенкой. Вот только перископ наблюдался лишь на командирской. Далее опять 2 орудийные платформы с маленьким вагончиком между ними. Да, то, что он сейчас видел, сильно отличалось от видимого раньше, но все же уважение внушало. А что это за вагончиками между орудиями? Вагоны погреба. На сами платформы в боеукладку умещается только 1 сотня выстрелов, так что посчитали, запас будет не лишним. Всего по 3 сотни выстрелов на орудие. Опять же, 2 дополнительные огневые точки. Там по 1 пулемету с борта будет располагаться. А сколько всего? Считай сам. По 2 на каждую платформу, плюс 4 в десантном. 16 пулеметов? Солидно, ничего не скажешь. А дальномер намертво приделан? Нет, он в случае надобности может быть выносным. На этот случай и полевые телефоны есть, и 2 связиста предусмотрены. Плюс телефоны на каждую платформу. Я вот смотрю, а что ж, орудия будут только по оси работать, с незначительными отклонениями. Непонятно, как в такой тесноте они будут разворачиваться. Да просто все, как мычание. Борта, что будут с тылу, откидываются и превращаются в пол, по которому и перемещается обслуга. А экипаж? 170 человек, из них десанта 1 сотня, офицеров 4, командир 2 артиллериста, на каждом по 2 орудия, и я командир десанта. Не слабо. Но если так, то чего ж тогда не видно морячков? Едва по паре десятков вокруг снуют. В увольнительную спровадил, что ли? Да какие сейчас увольнительные, еще в таких количествах? Большинство экипажей на строительстве обходного пути под Цзиньчжоу учатся пути укладывать. Случись повреждения, кому-то их надо ликвидировать. Но не сегодня-завтра уже вернутся. Пора приступать к обучению. А пути-то чем ладить будете? Нужно ведь материал с собой таскать. Будут еще 3 открытые маленькие платформы. 1 спереди и 2 сзади. На них и погрузим все необходимое. Паровозик-то потянет? А куда он денется? Потянет. Потянет и больше. Еще запас по мощности останется. Тут еще какая изюминка. Отопление котлов у него на мазуте. Так что по дыму нас особо и не засечешь. По-моему, Антону не понравится, как ты разбазариваешь мазут. Он ведь в первую очередь для катеров. Дополнительное топливо ведь не завести. Значит, для батареи будет во вторую. «Да не журись, все будет нормально. Мы с Антоном заранее все обговорили. Кстати, идея с мазутом его. Форсунки у Росичей позаимствовали из запасных. Недополученный мазут он перенаправит в Циндао кораблем под нейтральным флагом. Так что Чукотка достаточно пополнит там запас. В общем, не самый насущный вопрос. Ну, по мне все предельно ясно. А что у тебя? Как планируешь действовать?» «Планов, как у Наполеона, а вот с реализацией. По-хорошему, нам бы выдвинуться к Бидзиву. Там сейчас Фок доблестно наблюдает за высадкой японцев и ничегошеньки не делает. Но под каким соусом это проделать, ума не приложу». «Думаешь, сумел бы приостановить высадку?» «С моими-то орлами? Да легко. А если бы еще эти батареи туда двинуть? Кстати, вторую успеют сладить?» «Не вопрос, уже завтра выйдет из депо». «Понятно. Вот и выходит, что ты первым примешь участие в боях. Мне пока из моего тихого поселения ходу нет». «Тихого, скажешь тоже. Мне Антон порассказывал, как ты там тишину блюдешь». «Теперь уже считай тихо. Как из орудий минометов садить перестали, так тише и стало. Опять же, гранатами больше не балуемся, попробовали и ладушки. Остальное, как говорится, все для фронта, все для победы». «Так что, будешь сидеть тихо и сопять в дырочку?» «Не совсем. Послушай, как считаешь, кто вступит в командование дивизии, если устранить Фока?» «Семен, ты это... Понятно, что Степанов в своем романе расписал его как откровенного предателя. Да слухи всякие нехорошие ходили про японское золото. Но, может, и дурь все это. Просто воевал человек как умел, но безнадежно отстал от современности». «А солдатушкам за эту дурь кровью платить?» «Ты не заводись. Лучше вспомни, что нами планировалось изначально. Вся эта кровь должна была обильно слиться в маньчжурскую землю. А мы собирались взирать на это со стороны. Теперь мы хотим сберечь жизни. А пока получается совсем наоборот. Скольких морячков уже потеряли? А ведь в нашей истории многие из них живы остались. Так что на нас эта кровь. Может, потом все лучше будет, но эта кровь на нас. А еще кровь тех японцев, что Макаров отправил на дно. Не знаю, сколько там было человек, но 3 транспорта – это не фантики. Так что 1000 – это по самым скромным прикидкам. Прибавь тех, кто погиб на японских броненосцах и крейсерах. В плен-то попало и 1000 не наберется. А сколько было в экипажах?» «Кстати, что тут было, рассказать не хочешь? Мы там только сплетни слышали». «А что тут рассказывать? Повадились японцы стеречь проход, чтобы мы не могли поднять пароход». Дослушав рассказ друга, Гаврилов разочарованно протянул: «А я грешным делом, когда услышал, решил, что эта идея твоя». «Так и была моей. Во всяком случае, за наблюдение я принялся на день раньше, чем Иванов. Но так уж сложилось, что протянул, а Иванов... Если он в известной истории первым до этого дошел, то к чему тогда удивляться?» «Тоже верно. Так как там насчет дивизии?» «Да не смотри ты так на меня, жив останется твой Фок. У меня снайпера из якутов и чукчей, помнишь? Так что если надо, то и прыщ отстрелят, ничего лишнего не повредив. Засадят ему гостинец в плечо так, чтобы не насмерть, но и без больнички никуда. Даже на инвалидность переводить не будем». «С чего это он мой?» — обиженно буркнул Звонарев, но видно, что на его лице аршинными буквами было написано облегчение. Кто они по сути, чтобы вершить суд? Вот то-то и оно. А так и волки сыты, и овцы целы. Затем, немного подумав, выдал: «Думаю, все же назначат Надеина. В конце концов, он командовал участком фронта при обороне Порт-Артура». «Вот и ладушки. Он хоть и старый крендель, но о героическом стоянии на шибке не позабыл. Так что будет держаться за Джинчжоу, как за ту болгарскую горошку. А то как-то нехорошо получается. Ты тут днями и ночами мастеришь береговую батарею, а все прахом пойдет. Кстати, а что тут решили с пулеметчиками? Или сунули в руки машинку и иди управляйся, как знаешь?» «Ну, где-то так». «Выходит, артиллеристов учить собираетесь, а пулеметов набрали чуть ли не 20 и в ус не дуете». «Ты хочешь поязвить или есть предложение?» «Я тут 4 с собой прихватил. Как, прикомандировать сможем?» «Я думаю, проблем не будет. Только зачем 4? «По 2 на бронепоезд. Кстати, смотри, чтобы Фролов и Васюков непременно к тебе попали». «Понятно. Значит, телохранителей назначил». «Понимай, как знаешь, но сделай так, как я прошу. Пожалуйста». «А на второй-то знающие бойцы пойдут?» Здесь не переживай. Оба с боевым опытом. Во время восстания не по тылам объедались. Пулеметы изучили наедь, так что ни мне, ни тебе краснеть не придется. Постараюсь. Слушай, ты знаешь, кого я встретил, когда увязался за Макаровым на электрический утес? Вот не поверишь, я там видел Степанова. Ну, того самого, что еще должен будет написать роман «Порт-Артур». Ого, и как он? Да, носится по батарее, белобрысый 12-летний пацан, седых волос отцу прибавляет. Даже во время обстрела батареи не могли его удержать в каземате. Все норовил посмотреть, как там батя супостата гоняет. Эх, где мои 12 лет? Слушай, а за всей этой кутерьмой парнишку-то не потеряем? Кто же его знает? Было бы жаль. Но мы-то что поделать можем? И то верно. Антону бы сказать. И что он вынесет для себя из общения с мальчишкой? А потом, думаешь, ему неизвестно, что этот мальчик здесь и где именно его искать? Пустое это. Лады. Значит, парней я тебе пришлю завтра поутру. Я их в город отпустил, пусть развеются немного. Давай, все одно люди еще не подошли. Кстати, поехали и мы где-нибудь посидим, а то с завтрашнего дня мне уже будет не продохнуть. А давай. Тяжело в ученье, легко в бою. Эх, Александр Васильевич, Александр Васильевич. Все так, все верно, но как непросто. Вроде и не первогодки матросы, а вот не ладится, хоть тресни. Понятно, не тому их учили. Если у артиллеристов все более или менее, ну не на корабле орудие, так что с того? Считай, та же тесная палуба. Конечно, приходится учиться совсем уж непривычному, но с другой-то стороны, стрельбу с закрытых позиций уже отрабатывали, когда гоняли тога в Голубинной бухте. Ясно, что там были не эти комендоры, но опять же, не с нуля все ладить, а тут, если с нахождением на бронеплощадках и самим десантированием еще туда-сюда, все же привычный к корабельной тесноте, то после начинается форменное безобразие. Ни тебе рассыпаться грамотно, чтобы не попасть под обстрел, ни залечь так, чтобы все как надо. С этим вообще труба. Моряк — это тебе не пехотура серая суконная, элита. Это с какого такого перепугу брюхом пыль мести? Какие такие перекаты и перебежки с падением в ту же землю? А тут еще и дождик зарядил. Мало того, что идею Звонарева переодеть в форму цвета хаки на смех подняли даже офицеры, так еще и мараться лишний раз никто не хочет. А ведь не раз и не два отрабатывается десант. Понятно, что приказ взбалмошного прапорщика выполнит. Но до чего же с неохотой? Если бы не было молчаливой поддержки лейтенанта Покручина, то, возможно, все прошло бы куда проще. Но матросы чувствовали, что командир бронепоезда взирает на это как на некое баловство. Придет время, и матросы с залихватским полундра разорвут на части любого противника. Это вам не пехота, забитая и замученная. Это моряки, народ задорный, храбрый, с куражом, а иным в море и делать нечего. Вот только Звонарев считал, что для проявления беспримерной храбрости матросикам как минимум нужно сохранить в целостности свое бренное тело, а его-то они беречь и не хотели. «И чего вы бесите, Сергей Владимирович? Ну не с руки нашим матросам уподобляться пехоте. Вот и проявляют линцу. Попомните мои слова, когда идет до дела, вы еще поражаться будете их храбрости. Они еще покажут себе, да так, что стрелки будут с опаской на них поглядывать, а японцы при их виде рыдать. Поймите, Роман Дмитриевич, для этого еще нужно живым остаться. Сдуру поймать пулю любой может. А какой от этого толк? Вы думаете, пехота зря в землю зарывается, да учится к каждому холмику припадать, как к мамке? Все понимаю, но морскую натуру не переделать. Это вы сейчас так говорите. А они, посматривая на вашу поддержку, куражатся, как дети малые. Но 1-2 боя... и будут кланяться и пулям, и осколкам. Станут искать любую возможность, чтобы избежать смерти или ранения. Да вот только опыт этот будет дорого стоить. Вас послушать, так моряки никогда на суше не воевали. Бывало такое и не раз, и всегда с честью выходили. Да наперед пехоты. Так что вы бы не больно-то усердствовали. Вот то, что стрельбы наладили, это дело. Правда, как бы по шапке не дали за этакий перерасход патронов. Людей учить нужно, а без практических стрельб толку не будет. Кстати, надо бы организовать стрельбы и для комендоров. Да и вам потренироваться не мешало бы. Отработка нормативов прекрасна, но практики ничем не заменить. Вот смотрю я на вас и диву даюсь. Ведь гражданский, по сути, человек. А говорите правильные вещи. Вот так вот. Как до стрельб или артиллерии, так полная поддержка и понимание. Как отработка действий в пешем порядке, полное неодобрение. Пойди, пойми его. Да ведь еще далеко не глупый человек. Весьма не глупый. Придется что-то придумывать, а пока... Роман Дмитриевич, я думаю, все же нужно убедить Степана Осиповича разрешить практические стрельбы. Вообще-то это епархия моя и артиллерийских офицеров. Но вы правы, не думаю, что командующий будет против. Уж по пятку снарядов кинуть всяко разно будет нужно. У меня есть предложение. Интересно. Что и говорить, послушать этого прапорщика и впрямь было интересно. Его новый подчиненный был одним из учредителей Росича, а этот концерн уже успел снискать себе славу ящика-фокусника, из которого всякий раз появлялись весьма занятные вещи. Взять хотя бы их дальномеры. Такие, кстати, были установлены и на бронепоездах. Мало того, что они были куда практичнее и точнее микрометров, которые использовались в настоящий момент, так еще и обеспечение высокой точности измерений до 100 кабельтовых тоже о чем-то говорило. Чего только не было в запасе у этих ребят. Идея новых мин с якорь-тележкой или параванный трал. Установи такой на броненосце, и проход тралить не надо, только успевай расстреливать всплывающие на безопасном расстоянии от борта мины. Потом всегда можно было отмахнуться, как от этой его блажи, сделать из моряков пехотинцев. А вот выслушать вреда точно не будет. Вот, взгляните. Звонарев выложил перед ним лист карты. Карта как карта, только разлинеена на квадраты, как и те, что передали представители концерна морякам, хотя и сухопутная. Не объясните? Разумеется. Это карта Квантуна, общая, так сказать. Цифры в квадратах, номера листов. Допустим, нам нужны окрестности станции Нангалин. Тогда мы берем лист номер 6. Звонарев извлек лист карты с номером 6 в углу. Здесь вся карта тоже поделена на квадраты. Но только сторона квадрата составляет версту. Стало быть, сухопутная система счислений? Мы ведь не на борту, так будет удобнее. Но это кому как? Не забывайте, что такие же карты мы постараемся вручить и сухопутному командованию, а не куда детальнее имеющихся. Здесь я голову на отсечение даю. А для наилучшего результата тут единообразие нужно. Что ж, с умными доводами спорить трудно. Давайте дальше. Каждый квадрат мы мысленно делим на 16 квадратов и движемся от левого верхнего угла по часовой стрелке, описывая своеобразную улитку. Вот так вот. К примеру, наша батарея – бронепоезд. Я склонен воспринимать ее как подвижную батарею, но не суть. Пусть это будет любая другая батарея. Допустим, нам необходимо накрыть вот этот участок. Сергей произвольно указал точку на карте. Для этого мы даем координаты. Лист 6, квадрат 12-3, по улитке 7. Командир батареи, имея такую же карту, получив ориентиры, наносит удар сюда. Сходу уловил Покручин. Но квадрат все же получается великоват. Сторона выходит сажен 100. Дается пристрелочный выстрел, а дальше даются уточнения по недолетам, перелетам и отклонениям вправо и влево. Исходя из доклада корректировщика, вносятся необходимые поправки. А вот готовальня для работы с закрытых позиций. Дельно. Вы возьметесь провести занятия с нами? Я? Нет. Из меня тот еще артиллерист. А вот один офицер из отдельной роты моего компаньона с радостью поделится с вами своими наработками. Правда, он учился на старых китайских полевых пушках, но не думаю, что принципы будут отличаться. Только характеристики орудий. Я вижу, у вас здесь и побережье имеется. Выходит, эти карты можно использовать и для береговой обороны, и опять-таки с закрытых позиций это тоже возможно. Точно. Совсем как в Порт-Артуре, еще совсем недавно. Вот это уже совсем другое дело. Это не матросов перековывать в пехоту. А что, такое понятие, как морская пехота, вами отвергается напрочь? Здесь главное морская? Понятно, кто о чем, а вшивый о бане. Ну, нормальный ведь человек. Новинку просек на раз. Не стесняется поучиться у сухопутного артиллериста. А как только заходит речь о десанте, моряки и никаких гвоздей. Так, это все полемика. Но как быть с людьми? Терять их из-за глупости вовсе не хочется. Звонарев все еще пребывал в расстройстве чувств, когда вышел из штабного вагона и столкнулся с Фроловым. «Что, командир, не ладится?» «Тьфу ты, Николай! Эдак и заикой остаться можно!» Фролов вместе с Васюковым уже второй день находились в распоряжении Звонарева, и столько же в его фактическом подчинении были матросы десанта, наконец снятые со строительства дополнительной ветки. Но прошедшие уже полтора дня назвать продуктивными было никак нельзя. Время неумолимо отсчитывало последние дни и часы. До боя на дзиньчжоуских позициях оставалось 9 дней, вернее 8, так как если изменений не произойдет, а они, судя по всему, не предвиделись, то на утро 9-го дня и начнется. Слишком малый срок, чтобы научить людей многому, но вполне достаточный, чтобы преподать хотя бы малое. «Нет, вам не грозит. Кто-кто, а вы заикаться нипочем не станете. Так что, их благородие не желают влезать в учебу десанта?» Для этих двоих это тоже было зубной болью. Моряки посматривали на новоявленных инструкторов свысока. Еще бы, пехотура. Уже не раз сдружившиеся не на шутку унтеры едва сдерживались, чтобы не начать наводить порядок в подразделении по-гавриловски. Останавливало их то, что фактически Звонарев представил их как инструкторов по изучению пулемета, что сильно ограничивало их круг влияния. Вот пулеметчики те, да, зауважали пехотных унтеров, так как оценили виртуозность, с которой те управлялись с новым оружием. А для остальных они были никто и звали их никак. «Сергей Владимирович, вы бы представили меня и Филю как инструкторов по боевой подготовке?» «Да здесь нет таких званий». «Да нам-то без разницы. Назовите своими помощниками по боевой подготовке. Перед строем назначьте, так чтобы последний глухой слышал ваши слова. Тогда мы уж будем действовать как бы от вашего имени. Для морячков все будет полегче через себя переступить». «Думаешь, переступят? А куда они денутся?» Десантники замерли в общем строю, словно каменные изваяния. Но даже в таком, по уставному строгом построении, чувствуется их немая издевка над командиром. А то. В море не хаживал, соленых брызг не хватал, в шторм вахту не стоял, не чувствовал, как палуба уходит из-под ног, а душа уходит в пятки от того, что потеряна опора. Не набивал он и шишек об окружающий тебя повсюду металл, а туда же. Командовать морским десантом. И эти два скомороха притулились рядышком и тоже в струнку вытянулись. Да только куда им до моряков? Вот они, лихо заломленные бескозырки с развивающимися лентами, залихватски подкрученные усы, молодцеватый вид продубленных всеми ветрами морских волков, орлы. Это унтер-офицеры Фролов и Васюков. Вам они хорошо известны. До этого момента они занимались только подготовкой пулеметчиков. Но сейчас я назначаю их моими помощниками по боевой подготовке. Их команды выполнять как мои. Если кто-то захочет высказать норов, пусть лучше подумает, стоит ли оно того. У англичан есть хорошее правило. Поднятие руки на солдата Его Величества приравнивается к поднятию оной лично на короля. Хорошая постановка вопроса. Я буду придерживаться той же самой. Понимаю, вы моряки, и научить вас морским премудростям им не светит. Но они и не собираются этим заниматься. Оба они, в отличие от вас, имеют боевой опыт ведения войны на суше и принимали самое активное участие в подавлении недавнего восстания, так что им есть чему научить слишком много возомнивших о себе моряков. Здесь перед строем я заявляю, все, что они предпримут, будет сделано по моему одобрению и поддержано мною всецело. Строй стоит молча, как и положено, поедая начальство взглядом. Вот только как-то неуловимо видно, что если они раньше еще худо-бедно мирились с тем, что ими командует нехаживавший в море прапорщик, то это его заявление разверзло между ними непреодолимую пропасть. Ну что ж, цыплят по осени считают. Бог даст, еще все образуется. Только бы парни не перестарались, так как краем глаза Сергей уловил в их взгляде что-то этакое. Нехорошее, одним словом. «Фролов старший! Командуйте, унтер!» «Есть, ваше благородие!» «Рота! Направо! На стрельбище! Бегом! Марш!» Дружный залп из сотни винтовок бьет по ушам так, что невольно вспомнили события двухлетней давности, когда в этих же краях приходилось биться с осатаневшими боксерами. Понятно, что те, по сути, воевали за свою родину, а они сами выступали в роли захватчиков, Вот только дрались тогда китайцы настолько яростно и остервенело, что по-иному и не скажешь. Сейчас десантная рота выстроена в две шеренги. Одна ведет огонь с колена, другая стоя. Отрабатывается залповый огонь. Впереди на взгорочке в полусотне сажений расположился сплошной ряд из пяти десятков мишеней, которые и надлежало поразить стрелкам. Вот они и поражают, судя по фонтанчикам вокруг мишеней, каждый в силу своих способностей. Так что тут впору заниматься не отработкой залповой стрельбы, а индивидуальной подготовкой. Но это пока не входит в планы унтеров. Сейчас нужно выгнать всех на поле перед мишенями, так, чтобы все до единого. «Разряжай! Винтовки оставить на огневом рубеже! К мишеням! Марш!» Голос Фролова звучит уверенно и властно, чей не первый год унтерскую лямку тянет. Хотя кто он, по сути, и сам уже не знает. То ли стражник, то ли сотрудник службы безопасности, то ли ополченец. Теперь вот еще и в десанте доведется служить. Господи, не свихнуться бы. Сколько всего наворотилось. Но жуть как интересно. Ничего общего с прошлой жизнью, полной безнадеги. Кровь бурлит, глаза горят огнем. Вот всю жизнь так прожить, другой не надо. Матросы дружной гурьбой повалили к мишеням, сыпля шутками и прибаутками, подначивая друг друга и беззлобно отвешивая тумаки. «Господи, ну прям дети!» Не выдержав, ухмыльнулся Васюков. Сейчас на позиции оставались только они вдвоем. «Ага, дети есть!» Соглашаясь, хохотнул Фролов. «Филя, ты все помнишь?» «Да помнить-то помню!» Сразу посерьезнел друг. «Вот только боязно! А ну как попаду в кого? Это ж военный трибунал! Тут никаким Сахалином не отделаешься!» «Промажешь, так дадим дёру. Я под расстрел или петлю не пойду». «Да чё ты хмуришься? Как на казёнку спорить, так ряд бутылок с одной очереди разбиваешь. А как для дела нужно?» «Так люди ведь, Николай». «Ничего, как говорит командир, а ты через не могу. Просто представь, что всех этих архаровцев положат, если мы им науку не подадим. Так тебе сразу и полегчает. Всё, я пошёл». «Коля, ну чё тебе ещё? Ты это, прежде чем сигнал подавать, там какую-нибудь кочку найди, ладно?» Фролов внимательно посмотрел на друга, который находился в полном расстройстве чувств. Понятно, что парню сейчас не по себе. Ну а кому это делать, если не ему? Охотник не в одном поколении, вполне способный потягаться в стрельбе с инородцами. Опять же, пулемет у него в руках как живой. «Ладно», — серьезно кивает Николай и решительно направляется к уже толпящимся у мишени матросам. Вот же блаженный. Он что ж думает, что Фролову вот так просто идти на рубеж? Ведь страшно. Одна надежда на талант друга, а он, нате вам здрасте, сомневаться решил. И что теперь? А ничего, решил, делай. Вот только еще страшнее стало. Ну, Филя, ну погоди. Матросы ведут себя с барской линцой, всем своим видом выказывая свое превосходство. Но только до того момента, пока не поступает конкретная команда, тогда уж они со всем старанием и прилежанием, а вот чуть ножкой не шаркая. И во всем этом чувствуется вызов и насмешка. Но что ты им предъявишь, ведь команды-то выполняют. Излишне усердно? А как еще нужно исполнять команды командира? Вы конкретно укажите, что не так, господин унтер-офицер. Ну что, орлы, как отстрелялись? «Господин унтер-офицер, разрешите доложить, матрос Мамонов, супостат изничтожен полностью». Вот же достали. Да когда это только закончится? Страха как не бывало, одна злость. Ну, мать-перемать, так значит. Фролов плотоядно улыбается, словно волк, попавший в овчарню. Если тот вообще умеет улыбаться, то его оскал должен соответствовать улыбке Николая, страшной и многообещающей. Он видит, как с лиц матросов, кто посмышленнее, сходят ехидные усмешки, а в глазах начинает появляться необъяснимая тревога. Боитесь? Правильно, боитесь. Стало быть, изничтожили врага. Молодцы, хвалю. А теперь глядите в сторону огневого рубежа. Противник силами одного человека, вооруженного пулеметом, завладел нашим оружием. Приказываю атаковать противника и отбить наше оружие. Вперед! Фролов взмахивает рукой, и тут с позиции, которую только недавно занимала рота, раздается и так до бесконечности. Одна сплошная непрерывная очередь. Пули бьют в землю у самых ног, поднимая частую непрерывную цепь из фонтанчиков. Нервы у матросов сдают, и они валятся на землю, ища укрытие. Фролов помнит, что обещал другу, но азарт захлестывает его настолько, что он оборачивается в сторону падающих подчиненных и с нескрываемым торжеством медленно опускается на траву, последним. Убедившись, что больше ни одна фигура не отсвечивает, Васюков, уже успев позабыть о страхе, уверенно и самодовольно дает следующую очередь над головами, стараясь сбить в притирку, так, чтобы все ощущали противный, завораживающий посвист смертоносного свинца, так, чтобы небо показалось совчинку. Кто сказал, что эти снобы достали только его друга? Да ничуть не бывало, у него, может, руки еще больше чешутся. Пули летят совсем низко, а потом, коротко пропев свою пугающую «фить», с противным стуком ударяются в щиты. Этот дробный стук вкупе с ломящим зубы свистом заставляет гордых морячков вжиматься в матушку-землю так, словно роднее нее у них никого и нет на всем белом свете. Наконец пулемет замолкает, однако желающих подняться пока нет. Первым все с той же линцой встает Фролов, неторопливо отряхивается с застывшей на лице улыбкой. «Хорошо-то как!» — наконец-то отпустила. «Ну чего разлеглись? Где ваша хваленая полундра? Что, от одного стрелка в штаны наложили? Встать!» Матросы поднимаются, вот только глаза их начинают наливаться гневом. Фролов быстро окидывает взглядом всю картину, удовлетворение становится полным. Поднимаются все, и у вечных не наблюдается. Вот и ладушки. А это что за старый морской унтер с некогда пышными и завитыми мыльным раствором, а теперь всклокоченными, с торчащими из них обломками сухих травинок усами, бросается вперед, словно рассвирепевший медведь? Медведь? Ну, не гризли ведь на самом деле. Уход влево, рука выбрасывается вправо, встречное движение. Нападающий только взбрыкивает ногами и летит на землю, смачно приложившись о нее спиной. Господи, только бы не убить. Второй с незначительной задержкой тоже идет в атаку. Сломать, растоптать, за поруганную гордость, за секунды страха, показавшиеся вечностью. Не судьба. Фролов встречает его прямым ударом ноги в грудь, и того буквально сносит, опрокидывая наземь. Третий уже несется, очертя голову. Нет, он тоже движется быстро, и видно, что успел постранствовать и побиться во многих портовых кабаках в заморщине. Опять же, видать, и на миллионке во Владивостоке успел попрактиковаться. Да только и Николай не пальцем деланный. Боковой слева взят в жесткий блок, а рука, уже отведенная назад на уровне пояса, с резким выдохом стремительно уходит вперед. Ха! Третий, поймав кулак в душу, переламывается пополам. Четвертый, пятый, да сколько вас? Пулемет замолкает так же неожиданно, как и заговорил. На ногах только Фролов. Филя, чертяка, об этом мы не уговаривались. А ну как в кого попал? Так, с этим потом. Сначала к первому, не дай бог гортань перебил. Унтер хрипит, дышит с трудом, но жив. Жив, дурилка картонная. Так, вот так, помассировать, как учил командир. Ага, оживает. В глазах сквозь слезы пробивается мысль. Задышал ровнее. Оно и к лучшему. Теперь взгляд по сторонам. Так, раненых вроде нет, хотя подниматься не спешат. Кто его знает, что этот блаженный с пулеметом еще учудит. Вон, стволом водит из стороны в сторону. Ну все, братва, все, встаем. Не боись, никого не тронем. Становись! Хотя Фролов и заявил, что никого не тронут, но построил людей вдоль мишеней. Да и Васюков все еще за пулеметом. Понятно, что и сам унтер стоит перед строем. Ну уж больно ловко управляется с новым оружием этот самый Филя. «Не знаю, может, вы в море чего и стоите. Сам я сухопутный, пехотура серая суконная, но на суше вы никто и звать вас никак. Здесь любой пехотный Ваня вам фору даст. Это там броня и калибр. А здесь один солдат с простой винтовкой может остановить наступление целой роты. Если, к примеру, выставить вас всех против Васюкова, то я на него смело в заклад стану. Нечего на меня щериться. Ну хорошо, пусть вы со своей полундрой добежали до врага и сошлись в штыки. Вы штыком-то работать умеете? Или думаете, епошка, завидев ваши тельники, в штаны наложит? Держи карман шире. Он, в отличие от вас, полундру не орет, а учится штыком ковырять тех, кто о себе много думает и тельник носит. Наконец, выпустив пар, он решил все же сбавить обороты. На нас с Васюковым вы зла не держите. Надо же было вам как-то показать, что вы дурью маетесь. А если вы думаете, что сильно отличаетесь от толпы, когда дезантируетесь из вагонов, то очень ошибаетесь. Не надо так же мастерски стрелять, как Филипп, чтобы положить вас всех. А вот теперь решайте сами, как быть. Кто хочет иметь шанс выжить, остаются и тренируются до седьмого пота, до полного нестояния. Кто хочет орать по лундру и пугать епошек своим бравым видом, свободны, можете делать что угодно, только под ногами не путайтесь. А тебе, стало быть, нас жалко стало? С чего бы мне вас жалеть? Дураков жалеть время попусту терять. Потому как дурак всегда найдет свою пулю. А вот чтобы рядом с Сергеем Владимировичем оказался хотя бы десяток умных бойцов, очень даже мне желательно, потому как тогда и он целее будет. А че это ты ради него так печешься? Родня тебе, что ли? Высокий бравый матрос, как его там? А, Мамонов. Родня, не родня, а рабочего человека понимает, как никто другой. Про концерн Росич слышал? Ну так кто о нем не слышал? Эван, сколько всего нового на флот от них пришло. А то, что у них не одна тысяча человек работает и получает вдвое от других, не слышал? Оно, конечно, раздолбаев не держит, но работному люду только польза. Опять же, организовали поселение на Чукотке, там народ вообще как сыр в масле катается. Но и это не самое главное. Концерном этим три друга заправляют. Богаче них на Дальнем Востоке вряд ли кто сыщется. И могли бы они спокойно в сторонке отсидеться. Они пожелали. Один командует ротой ополчения, в которой сейчас я служу. А до этого служил здесь и с хунхузами воевал, защищая православных в Маньчжурии. Награду имеет боевую. Второй на флот подался добровольцем. О нем пока ничего не слышно, но еще услышите, припомните мои слова. Не тот это человек, чтобы в сторонке по-тихому отсиживаться. А третий? Третий наш прапорщик и есть. Богат как черт, а пошел простым прапорщиком. Да не в тылы объедаться, а сюда, на бронепоезд. Да-да, наш прапорщик. Вот только видел ли кто, что он своими деньгами и положением кичится? Не по-людски ли он к вам подошел? Не хочет ли вас, Охламонов, научить, чтобы головы под пули по-дурному не подставляли? Без гонору человек. А вы тут перед ним как девки выкобениваетесь и гоголями ходите. Не нравится, что над вами поставили человека, который корабельного железа не видел? Да он, если хотите... Чего замолчал-то? Хрипло вопрошает унтер, которому Фролов едва не перебил гортань. Да так, ничего. Равнодушно бросает Николай и тут же переводит тему. «Значит так, кто будет осваивать науку, остаются на месте. Кто не желает, свободны. Только винтовки не забудьте забрать. Идите к их благородию, он определит вам задачу. Понятно, что по хозяйской части, ну да там не так умаетесь, как здесь, это я вам точно говорю». Больше половины предпочли уйти, чтобы заняться хозяйственными вопросами. Гонору в них все же было побольше, чем здравомыслие. Но треть осталась, и с ними-то и началась настоящая учеба. «Значит так, первонаперво меняем позицию. Нам этот щит без надобности», — махнул Фролов в сторону одного сплошного дощитого щита, на который крепились мишени. «Вы двое, ступайте на позицию, спросите у Васюкова краску и кисти, и идите вон туда, а я вас там ждать буду». Опять взмах руки. Бойцы видят в том направлении непривычные мишени грязно-зеленого цвета. Некоторые в рост человека, иные только в половину, а есть так и вовсе, словно человека по плечи обрубили. Только треть осталась. Вот только они не были вкопаны в землю, а покоились на раме. Всего таких рам было три, на каждой по 10 мишеней. Пулеметчики рассказывали, что они эти мишени 2 дня ладили. Но были они очень удобными. Попал в мишень, она упала. Промазал, стоит как вкопанная. Нужно поднять, нет проблем, каждой раме по веревке тянется. Тянет пара человек за веревку и поднимают мишени. А то бегом бегать не набегаешься, расстояние-то от 200 шагов до ближайших. Баяли, что сейчас ладили еще одну мишень. Она будет двигаться то вправо, то влево. Вот только к ней нужно было вороты делать и двигать из окопчика, там же на позиции. Чудные они все же. Но вот шутить не любят, это точно. Еще 8 человек идут со мной, остальные на огневой рубеж. Забирайте все барахло и перемещайтесь на другую позицию. Матросы обернулись быстро. Все же было интересно, чего это удумали унтера. Для чего понадобилась черная краска? Не иначе, как сейчас узнают. Так, братва, вооружайтесь кистями, краской и быстро перекрашивайте мишени через одну. Одна остается зеленой, следующую перекрашиваем. Особо не усердствуйте, стало черной и ладно, переходите к следующей. И так на всех рубежах. За дело! Вскоре с покраской было покончено. Работа так себе, халтура одним словом. Но для того, что задумал Фролов, вполне годилось. Сейчас при взгляде на мишени была прекрасно видна та часть из них, что была покрашена черной краской. А та, что выкрашена в грязно-зеленый цвет, вроде как полностью терялась на фоне черных. «Ну что, братцы, кто из вас первейшие стрелки?» «Только без трепа». «Ага, десяток, стало быть». «Ну, столько без надобности». «Вы пятеро, заряжайте винтовки и на огневой рубеж. Задача – поразить все мишени. Время на все про все – 2 минуты. Понимаю, что патронов на все не хватит. Не беда, перезарядитесь. Сначала кладите ближние, потом второй ряд и, наконец, третий. Все, выполнять». Когда бойцы отошли, Николай обратился уже к остальным, но так, чтобы не слышали стрелки. «А вы, парни, смотрите внимательнее и примечайте, что да как будет». Наконец он подал команду, и с рубежа раздались дробные выстрелы. Били в разнобой, прицельно. Кто-то управлялся быстрее, кто-то медленнее, иногда выстрелы наслаивались. Но не скорость сейчас интересовала Фролова. Парни не бахвалились, они и впрямь стреляли неплохо. А потому мишени падали одна за другой. Вот только одна особенность. При расстреле первого ряда с самыми маленькими мишенями в первую очередь падали черные мишени. Причем каждая из них валилась первой же пулей. После черных выбивались грязно-зеленые, но здесь от чего-то случались и промахи. А ведь стрелки-то прежние. Покончив с первым рядом, перешли на второй, потом на третий. И картина всякий раз повторялась. Наконец, последняя мишень отвалилась назад, и стрелки вернулись к остальным. «Ну, кто что увидел?» «Так че, все мишени попадали, стало быть, супостат изничтожен». «Изничтожен, стало быть». «Ну-ну. А ну-ка, другие пятеро, на огневой рубеж. Вам задача такая. У вас только по 5 патронов, поэтому вы должны уложить каждый по 5 мишеней. Кто промажет, тот лишается вина на день. Вперед!» Никто не промазал. Еще бы. Кому охота лишаться пайки? Правда, тут уж той спешки, что у первой пятерки, не было. Так что каждый выцеливал аккуратно, так чтобы наверняка. «Ну? И теперь никто ничего не заметил?» «Так стоять остались только энти, зеленые». «Правильно! А чего ж вы только по черным-то стреляли?» Это уже к последним стрелкам. «А их лучше видно», — заговорил один из матросов. «А в эту зеленую целишься, она, зараза, расплывается». «Все верно», — удовлетворенно произносит Фролов. «Ну так как, догадались или все вам разжевывать надо?» «Черные — это, стало быть, мы в нашей форме», — задумчиво проговорил высокий и статный Мамонов. Странно, Николай думал, что он уйдет. А нет, вот он, да еще и в числе лучших стрелков. «Заметили, что на мне форма тоже зеленая? А теперь подумайте, если мы в одной цепи в атаку пойдем, в кого японец начнет первым садить? Так что, братцы, надо переодеваться. Вот вернетесь на корабли или в обслугу к орудиям встанете, там пожальте опять в свою форму. А пока в десанте, не дело это. И от ботинок придется избавиться. Сапоги на землице сподручнее будут. Запомните, вам не просто нужно в живых остаться, а еще и японца достать». «Да как, где мы новую форму возьмем? И опять же, мы моряки, а не пехотура». «Форму вам наш прапорщик обеспечит. А что моряки? Не переживай, братва. Прапорщик наш к морякам со всем уважением, так что будете так же отличаться, как и прежде. Опять же, пехота в белом щеголяет. Ну а как в увольнение или на случку, то ваша форма при вас остается». «Выходит, мы первыми будем и тут?» «Размечтался. На мне какая форма? А пограничников видел? Но не переживай, отличия все равно будут. С этим покончили?» «Вот и ладушки. У нас еще 2 часа на стрельбы до обеда есть. После обеда других вопросов хватит». Фролов ничуть не преувеличивал, когда говорил о том, что будет изматывать людей до последней возможности. К вечеру эта треть появилась в казарменных вагонах, измотанная в конец. Для обеспечения бронепоездов был создан специальный состав, в котором находились также и спальные вагоны, в коих размещались люди. На умаявшихся моряков, как говорится, без слез смотреть было невозможно. Измотанные, изможденные, едва волочащие ноги, но довольные собой. В течение дня многие не раз и не два наблюдали за тем, как грузились на бронеплатформы моряки десантной роты, и потом, словно горох, ссыпались на землю, рассредотачиваясь и залегая, чтобы затем перебежками, прикрывая друг друга, устремиться в атаку. «Занят, Николай?» К Фролову подсел старый унтер, тот самый, что первым бросился объяснять распоясавшейся пехотуре, кто есть кто в этой жизни. «Не видишь, разве? Сидим, байки травим». Николай кивнул на своего собеседника, которым, разумеется, был Васюков. «А ты чего хотел, Никодимыч? Если пришел обиды выказывать за то, что на стрельбище было, так я каяться не собираюсь. И за плюху тебе отпущенную тоже. По мне так и мало. Они-то, по сути, сосунки, молодые. Ты же калач тертый, мужик бывалый, а ведешь себя, как дитё неразумное. Несовестно будет, если мальцов терять станешь одного за другим из-за дурной своей упертости». «Совестно. Но и ты пойми, мы эти впрямь неровня сухопутчикам. Срок службы больше, мир посмотрели, служба гораздо опаснее. Опять же, дружба крепче, учиться нужно и не в пример больше, чем стрелкам. Вот и выходит, что по всему мы впереди. И в плохом, и в хорошем, а тут такое». «Опять дурак. Я ведь не лезу учить вас, где у корабля нос, а где корма, да с какого боку подходить к орудию. Потому как здесь вы мне сможете науку преподать. А я только и знаю, что снаряд надо в казенник загонять». При этих словах Васюков бросил косой взгляд на друга. «Как же, казенник! Скромничает что-то, Николай!» «Но тут вот какое дело. Не я к вам на флот пришел, а вы ко мне на сушу. А здесь законы другие. Тут если попал под обстрел, одним маневром не выскочишь. И будут в тебя садить, пока у тебя штаны не взапреют. А ты не моги сойти с позиции, потому как ты ее держать должен. И никого через себя не пропустить». «Не об том спросить хотел». «А о чем же?» «Ты по что не сказал, что еще в первый день войны с прапорщиком нашим японский миноносец на дно спровадил?» Вот что угодно ожидал услышать Фролов, но только не это. Звонарев крепко-накрепко приказал об этом ни слова, так как их вполне могли в угоду международному праву и еще, черт его знает чему, отдать под суд за пиратство. Вот и предпочли все участники тех событий позабыть о происшествии. А поди ж ты, оказывается, слухами земля полнится. «Ты это о чем, Никодимыч?» Внутренне напрягшись, но внешне сохраняя безмятежность, спросил Фролов. «Ты дуру-то не гони. Было?» «Не было ничего. Треп это чей-то». Равнодушно, пожав плечами, возразил Николай. «Треп это когда себя нахваливаешь. А коли про другого баишь, тут уже иное». «Говорю же тебе, брехня. Ты на мне Егория видишь?» Нарочито выпитив грудь, спросил Николай, намекая на Георгиевский крест. «Вот то-то и оно». Старый унтер внимательно посмотрел на собеседника, стараясь уловить что-то понятное только ему. Наконец, после непродолжительной игры в гляделки, кивнул своим мыслям и степенно поднялся. «За науку пока спасибо, за остальное видно будет». «Ты это к чему?» «А к тому, как учить будете. Вот если большую часть сберечь сумеем, благодаря твоей науке, то лично в ноги поклонюсь, хоть и через экватор не расхаживал, а в заморщине не один год пробыл. И калибр японский на себе испытать довелось. Несмотря ни на что, поклонюсь в самые ноги». «Стало быть, завтра тоже придешь на учение?» «Не один, вся рота придет. И еще. Прапорщик наш, он, конечно, немного блаженный, но ни намека поперек от братвы он больше не увидит. Тут я тебе слово даю, а оно крепкое». «Во как! Стало быть, как только слушок непонятный прошелся, то сразу ему полное доверие вышло. Странный вы, Полундра». «Ты Полундру не замай. С Полундрой многие на смерть хаживали и голову сложили. Так что, хотя вам и уважение вышло, не гни сильно, а не то обломится. А что до прапорщика? Уважение ему вышло от того, что в его словах и приказах и впрямь только польза матросу, которую мы за гонором нашим не рассмотрели. Взять хоть форму. Рассказали сегодня ребятки, что ты там после нас на стрельбище учудил. Да и миноносец угробить, когда все только клювами щелкали, это тоже не семечки. Не было никакого миноносца. Обреченно вздохнув, опять ушел в отказ Николай. Ну, не было так не было. Легко согласился Унтур. Только звучало это как желание прекратить пустопорожний спор, а не признание правоты собеседника. Вот если бы эта пехотура начала грудь колесом выпячивать, достучать в нее пяткой, то да, сомнения появились бы, а так... Не, неспроста это. Противник слева, дистанция 200 сажен. Приготовиться к десантированию. Звонарев взволнован не на шутку. Бронепоезд идет полным ходом. Он сейчас выдает около 45 км в час. По ровной местности можно и все 50, но сказывается небольшой подъем, а потому чувствуется, что паровоз, тяжело пыхтя перегретым паром, натужно тянет весьма увесистые бронеплощадки, сейчас полностью укомплектованные всем снаряжением и полным составом экипажа. Наконец ход замедляется, раздается перестук сцепки, а затем гулкие звуки выстрелов мощных морских орудий. Бьют не залпом, а беглым огнем. От залповой стрельбы предпочли отказаться. Кто его знает, как поведет себя состав при такой стрельбе. Проверять как-то не хотелось. Хотя расчеты показывали, что такое вполне возможно. С другой стороны, это не корабль, а сам бронепоезд находится на железнодорожном полотне, так что если опрокидывание и не случится, то подобная нагрузка никак не скажется положительным образом на состоянии путей. А они для Квантуна... И путь передвижения, и возможность маневра, от чего зависела его целостность и жизнь экипажа. Квантун – это название бронепоезда. Идея принадлежала Макарову, так как очень уж бронепоезда напоминали корабли. Опять же, команды из моряков. Так что без названия никак. Можно было ограничиться просто присвоением номера, но больно уж по сильному артиллерийскому вооружению он походил на крейсер. Правда, бороздить ему предстояло не моря, а просторы полуострова, да и то только по проложенным путям. Второй получил название Ляодун. Сейчас он был на другом участке дороги. Звонко загрохотала сцепка, состав резко снижал скорость, дабы десантники не переломали себе кости, когда будут спрыгивать. Останавливаться полностью никак нельзя, иначе попадешь под накрытие. Осколки еще худо-бедно... Но прямое попадание – это гарантированное поражение, даже от гранаты полевого орудия. Бронирование-то несерьезное, только пулю до осколок и остановит. Сергей замер у узких смотровых щелей в командирской башенке, забранных стеклами в несколько слоев. При попадании в них уже ничего не рассмотришь и придется откидывать остекление, чтобы наблюдать напрямую. Но пулю или осколок один раз все же удержит. Опять же вопрос, под каким углом ударит. Что касается осколка, то ему под прямым нипочем не попасть, так что от них защита вполне эффективная, а вот пуля... Если выстрел из винтовки будет с расстояния меньше 300 метров, да под углом ближе к прямому, то свинцовый вестник смерти прошьет эту преграду с относительной легкостью. Ну не озаботились они треплексами, не до того было. А сейчас уже поздно. Ну да уж как-нибудь. Все, пора. Пулеметчикам огонь на подавление! Тут же загрохотали пулеметы, мгновенно наполнив тесное помещение лязгом металла, дробным грохотом выстрелов и едкими пороховыми газами. Вот еще и это. Как-то про вентиляцию никто не подумал. Впрочем, и времени на это не было. С левого борта пошли! Стальные створки широких дверей раздаются в стороны, и моряки, мелко крестясь, начинают сноровисто выпрыгивать из продолжающего движения вагона. Действуют быстро и слаженно, все как и отрабатывалось на множестве тренировок. Спрыгнуть на землю, сгруппироваться, перекатиться и занять позицию. Винтовка уже у плеча, глаза выискивают цель. Бездумно палить нет смысла. Противника сейчас прижимает пулеметный огонь. Как-никак все четыре пулемета десантного отделения сейчас сосредоточены с этой стороны. Опять же, пулеметы на остальных площадках не молчат. Быстрый осмотр местности, осмысление обстановки. Ага, вот они. Десантник припадает к прикладу, сажает цель на мушку, выстрел. Над головой грозно и страшно рявкает орудие. Вслед за ним садят остальные. И твою мать, со штанами-то все в порядке? Иди потом объясняй, братве, На урезе холма вздымаются черные султаны разрывов. Артиллеристы бьют сходу, но ничего, не мажут. Хорошо так кладут. Бронепоезд продолжает медленно, не быстрее 10 верст, двигаться вперед. На его бортах мечутся языки пламени от захлебывающихся пулеметов. Пули с противным посвистом проносятся над головой. Невольно вспоминается тот день на стрельбище. Вот же уклунки. Сколько страху тогда понагнали. Но сейчас полегче. Пули проходят высоко над головой, не то что Васюков садил, чуть не задевая шкуру. Как-то издалека прилетает команда. «Рота! В атаку! Перебежками! Марш!» Стало быть, ему двигаться вперед. Все как учили. Если перебежками, то сначала вперед бежит первый взвод, а второй прикрывает, ведя огонь на подавление. Потом меняются. Руки под себя, толчок. Молодое тело легко подбрасывается. Ноги толкают глинистую каменистую почву, предательски осыпающуюся под сапогами. Новая форма пока еще не обмята, создает некоторые неудобства, но это только по первости. С новым оно всегда так. Прапорщик сдержал таки слово, и моряки десанта обзавелись новой формой. Но с формой стрелков ее никак не сравнить. По сути, она была все той же морской, вот только цвет у нее защитный, и полоски на гюйсе не белые, а серые. А вот без козырок не стало, вместо них какие-то береты. Но ничего, так удобно, опять же и с форсом их носить тоже очень даже возможно. Кстати, сам прапорщик и показал как. Ничего так прикид получился, солидный. А если еще и ряжка не слабая, так и вовсе орел, не хуже без козырки. Сапоги тоже не как у пехоты, голенище раза в два короче, а вот блеска нет, вообще нет. Кокарды и пряжки выкрашены в грязно-зеленый цвет. Пригнувшись и выписывая зигзаги, десантник пробегает пару десятков шагов и падает на землю. Тут же перекатывается влево. И вновь приклад упирается в плечо, а глаза выискивают цель. Вот она. Выстрел. Затвор передернут, новый патрон досылается в ствол. Выстрел. Неподалеку плюхается кто-то из второго взвода. Значит, сейчас. Первый взвод вперед! Вновь безудержный бег. Халтурить никак нельзя. Схалтурил мертвец. Матрос бежит, низко пригнувшись и вихляя, как пьяный, выкладываясь по полной. Очередные 20 шагов позади. Залечь. Оружие к бою. Где ты там, родимый? Экипаж! Становись! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! О как! Моряк-моряк, а строевая подготовка и выправка... Куда кремлевским курсантам? Каста. Сейчас в строю замер весь личный состав бронепоезда, за исключением вооруженных дневальных, которые по одному постоянно несут службу на бронеплатформах и паровозе. Иначе никак. Военный объект все же, а потому охрана должна быть постоянной. Ваше превосходительство! В ходе учебного боя противник с занимаемых позиций выбит. Все цели поражены. Потерь среди личного состава нет. Командир бронепоезда Квантун, лейтенант Покручин. «Спасибо за службу, братцы!» «Рад стараться, ваше превосходительство!» Несется из 150 луженых глоток. Вид геройский, глаза горят азартом и радостью. Вот они стоят в монолитном строю все как один. Пока все. Как сложится судьба дальше, неизвестно. Уже сегодня в ночь оба бронепоезда выдвигаются к Цзиньчжоу. Там, говорят, совсем скоро будет жарко. Японцы высадили все же десант. Не смогли их братья остановить это безобразие. Эскадра заперта, миноносцы понесли большие потери, так что теперь и непонятно, сможет ли кто случись поддержать позиции с флангов. Пехотура так и вовсе, сказывают, ушами прохлопала. Считай, в бой с япошками не вступила. Несколько дней те преспокойно высаживались, а стрелки просто наблюдали. Было несколько столкновений, после чего все русские части откатились за перешеек. Так что, считай, кроме них и поддержать дивизию будет некому, если японские корабли решат обстрелять русских с моря. Спасибо, Роман Дмитриевич, за подготовку экипажа бронепоезда. Когда распустили личный состав и остались одни офицеры, поблагодарил Макаров. Ляудун тоже был неплох, но вы превзошли все мои ожидания. Роман Исидорович очень высоко оценил выучку вашего десанта. Признаться, не ожидал подобного от моряков. Подтвердил слова адмирала генерал Кондратенко. Очень грамотные действия. Вот только не лишний ли расход патронов при атаке противника на закрытых позициях? Никак нет, ваше превосходительство, не выдержал присутствующий здесь же Звонарев. Прапорщику-то помолчать бы, но вот не выдержал. Видать, совсем отвык от службы. Ну до чего уж теперь-то? В этом случае пулеметы действуют на подавление противника, не давая ему высунуться, что способствует беспрепятственному продвижению атакующих, и как результат более низкие потери. Жизнь людей дороже, чем лишняя сотня патронов. Кажется, это вы были инициатором идеи с бронепоездами. Я только высказал предложение, остальные заслуги принадлежат подполковнику Меллеру. Полноте, довольный собой решил поскромничать названный офицер. Не надо так скромничать. Да, что касается деталей, тут без ложной скромности соглашусь с вами, но вы явились генератором идеи, а это дорого стоит. Знаете, Роман Сидорович, Сергей Владимирович является учредителем концерна «Росич», и все, что я о нем слышал, указывает на то, что он обладает талантом, замечать неочевидное, но лежащее на поверхности. Тут уж пришлось краснеть самому Сергею. Если Меллер покрылся румянцем от удовольствия, осознавая, что похвала вполне заслуженная, то его залила краска стыда. Да-да, именно стыда. Он на протяжении многих лет бессовестно присваивал себе изобретения, фонтанировал идеями, беззастенчиво выдавая их за свои, а вот теперь перед этими людьми ему стало стыдно. Кто он по сути? Простой среднестатистический представитель общества конца 20 века, знающий то, что здесь и сейчас еще неизвестно. А еще вор. Однако он предпочел отмести это мысли. Лишнее это. Потом выхода у него все равно нет. Надо быть тем, за кого тебя все принимают. «Однако, как же быть с лишней сотней патронов?» Внимательно посмотрев на Звонарева, поинтересовался Кондратенко. «А очень просто. Наладить выпуск и всего делов. Сегодня на казенных заводах производят патроны, используя технологию, которой уже около 50 лет. Отсюда и дороговизна, и незначительные объемы. У Росича, к примеру, в Артуре имеется патронный цех. Так я вас уверяю, что в чем, а в патронах в Порт-Артуре недостатка не будет. Если их у вас будут закупать? Прошу прощения, ваше превосходительство, но в настоящий момент я на службе и к коммерческим операциям касательства не имею. И все же. Дело в том, что кроме патриотизма существуют еще и законы экономики, поэтому мы не можем вечно выступать в роли меценатов. Если вспомнить, сколько концерн уже пожертвовал на эту войну, то этот вопрос становится по меньшей мере неуместным. Но зато, в отличие от других, мы не станем задирать цен, и более того, согласны поступиться личной выгодой, отсрочив часть платежей до конца войны. Но опять-таки, повторяюсь, по вопросам закупок и производства не ко мне, а к Зимову, который сейчас всецело занимается делами концерна в Порт-Артуре. Но вы в курсе дел? Разумеется. А что вы можете пояснить по пулеметам? Честно признаться, мои офицеры просто облизываются, глядя, как обеспечены моряки. Подумать только, порядка 20 пулеметов на каждом бронепоезде, да еще по 2 на каждом миноносце. Макаров довольно улыбается. Не надо нас обвинять в предвзятости, тоже улыбнулся Звонарев. Дело в том, что мы предлагали командованию закупить у нас пулеметы, но получили отказ за ненадобностью. Так что если в войсках нет наших пулеметов, то это никак не наша вина. И уж тем более не политика концерна. В настоящий момент на складах концерна здесь, в Порт-Артуре, имеется более 200 пулеметов, но они не востребованы. Более того, мы готовы наладить производство 75-миллиметровых снарядов нашей новой конструкции. О каких объемах может идти речь? Это уже не выдержал генерал Белый, который на данный момент командовал крепостной артиллерией, но уже витало нечто, что говорило о скором взваливании на его плечи всей артиллерии Квантунского укрепрайона. В настоящий момент производим по 50 снарядов. Правда, мы ориентированы на морские орудия, но вполне можем перековаться и на сухопутное направление. Вот об этом не может быть и речи. Пока концерн не обеспечит потребности флота, выпуск снарядов к морским орудиям не может быть прекращен. Тут же обозначил свою позицию Макаров. Ему было уже известно, что на заводе в Порт-Артуре налажено производство этих снарядов, но изготавливалось их не так, чтобы и много, а вот расход намечался изрядный. Степан Осипович, ситуация вам прекрасно известна, но никто не собирается снижать производство. настоящий момент у нас высвобождаются руки, а потому Зимов уже готовится к переводу работы завода на круглосуточный режим. Так что объемы ничуть не уменьшатся, а только возрастут. Правда, теперь уже половину можно будет переориентировать на сухопутное направление, если командование будет в этом заинтересовано. Звонарев имел в виду то, что в течение нескольких месяцев завод работал на склады, то есть делались заготовки без взрывчатки. Сегодня флот взялся за поставки взрывчатки, и было налажено не только изготовление снарядов, но и снаряжение уже готовых. Цифра в 50 снарядов соответствовала производству. Столько же снаряжали из готовых комплектующих, так что фактически на выходе имелось сотня снарядов. При начале же производства на сухопутное направление количество снарядов вряд ли превзошло бы цифру в полсотни снарядов, так как конструктивно они все же отличались как по габаритам, так и по весу, а потому имеющиеся заготовки использовать было нельзя. Что поделать, это производство в первую очередь рассматривалось именно для обеспечения росичей, хотя и не сбрасывалось со счетов возможность поставок для полевой артиллерии. Вот только стесненность в средствах вынудила сильно ограничить аппетиты. А что с ценовой политикой? Я уже высказал позицию концерна. Потребуется частичная оплата и выдача обязательства об оплате по окончанию войны. Цены останутся на довоенном уровне. Да, дожили. Генералы с прапорщиками обсуждают вопросы военных поставок. Не выдержав, хохотнул Кондратенко, чем вызвал новую краску смущения на лице Звонарева. Ваше превосходительство, я ведь сказал, что всеми делами концерна в Порт-Артуре занимается Зимов, но... Не принимайте так близко к сердцу, мы ведь тоже хороши. Вот подай нам ответ здесь и сейчас. С другой стороны, вдруг посерьезнее продолжал генерал, вам тут делать нечего. Не так много в России, а уж тем паче на Дальнем Востоке таких дельцов, чтобы они вот так становились в строй по первому требованию. Для меня это гораздо важнее, чем можно подумать. Хотя, если признаться, войну эту, как и присутствие здесь России, я не одобряю. Но, тем не менее, пошли добровольцем? На наших предприятиях до сегодняшнего дня не было ни одной забастовки. Ни одна листовка не провисела или не пролежала дольше, чем ее кто-либо увидел и смог понять, что это. Не приживаются у нас господа революционеры. Во многом это благодаря политике концерна, а еще потому, что нам верят. После этой войны многие разделятся на тех, кто стоял в строю, и тех, кого там не было, на тех, кто проливал свою кровь, и тех, кто жировал на этой крови. Мы хотим, чтобы люди и дальше верили нам. А если так, то наше место здесь. А как же Россия и долг перед ней? Это, стало быть, вами в расчет не берется? А разве не на пользу России, если будет существовать островок спокойствия, где не будет места смуте? Своеобразная позиция. Согласен, но в чем я не прав? По-своему вы правы. Кстати, еще один вопрос не дает мне покоя. Форма ваших десантников. Я не знал, что моряки начали переобмундировываться. Это моя идея, тут же вскинулся Звонарев. Вернее, не совсем моя. Я подсмотрел ее в армиях других стран, в частности у японцев. Такая расцветка хорошо маскирует, а значит и потери меньше. Что это за головной убор? Берет. Очень удобно. Как видите, Роман Исидорович, моряки весьма основательно подошли к вопросу участия в боевых действиях на суше. Слегка пожал плечами Макаров, заставив Звонарева покраснеть еще больше и смутиться окончательно. Вот опять вылез наперед адмирала. А каково Степану Осиповичу, коли его подчиненные такие выкрутасы устраивают? Но адмирал вроде не обозлился. Вот и слава богу, не хватало еще потом и огрести. Это он там, на гражданке, раздавал пилюли направо и налево. А тут он самый младший чин среди офицеров. Спросят, отвечай, нет, молчи в тряпочку. О том, что молодой прапорщик, не встретив понимания у своего командира, перепрыгнул через несколько ступеней и обратился непосредственно к нему, а потом битых 2 часа тратил его время, убеждая в необходимости этого шага, он решил умолчать. Убедила его в правоте слов прапорщика беседа с матросами десанта, поведавших ему о стрельбах по различным мишеням. Немалую роль в этом сыграло и то, что форма, кроме окраски, практически не претерпела изменений. Опять же, береты пока еще не были в ходу и вполне служили дополнительной отличительной чертой морской пехоты. «Господа!» — отведя в сторону офицеров бронепоезда, обратился Макаров. «Ситуация складывается не очень хорошая. Несмотря на то, что сражение на Ялу явно указало на неприемлемость в современной войне устанавливать орудия на открытых позициях, все орудия Дзинжовского перешейка стоят совершенно открыто. К тому же, насколько мне стало известно, половина из них — это старые китайские орудия с весьма ограниченным боезапасом. «Что же это получается? Стессель решил сдать позиции?» — угрюмо бросил Покручин. «Вы этого не говорили, а я не слышал», — резко оборвал Макаров. «Так уж вышло, что эскадра сейчас не имеет возможности вступить в бой», — угрюмо продолжил он. «Потому представлять ее будут две канонерки и ваши бронепоезда. Мне известно мнение Куропаткина относительно удержания дзинжоуских позиций. Он считает верным отход войск в крепость. Стессель считает, что позиции нужно удерживать любой ценой. Как будет действовать Фок и насколько будет настойчив и убедителен Оку, пока неизвестно». «Японцы будут очень настойчивы», — ухмыльнулся Покручин. «А иначе и не стоило затеваться. Но все же неизвестно, в каком состоянии тылы противника. Нашим миноносникам этой ночью удалось потопить еще один большой транспорт. Потерь нет?» «Без повреждений и убитых не обошлось, но корабли все вернулись. Что касается удержания позиций, в Тальянванский залив японцам путь заказан. Мы там все основательно минировали. Не менее основательно минированный залив Цзиньчжоу. Так что, бог даст, Оку будет сильно разочарован тем обстоятельством, что поддержки с моря ему не видать. Однако, не исключается то, что японцы решат протралить проход до предполагаемых позиций. К сожалению, помешать им мы не в состоянии. Также мы вынуждены прекратить атаки на их транспорты, иначе рискуем остаться вообще без миноносцев. Если японцы задержатся с атакой еще хотя бы на неделю, то мы успеем кое-что подлатать, но рассчитывать на это не приходится, а потому на бронепоезда ложится весьма серьезная ответственность». После того, как стало очевидным, что японцы начали десантную операцию, и мало того, практически не встречают противодействия со стороны генерала Фока, было принято решение о минировании залива Цзиньчжоу. К этой операции Макаров приурочил и вызов Сивуча из Инкоу, который соединился с миноносцами, устраивавшими минное заграждение, и вместе с ними вернулся в Артур. Степан Осипович не мог себе позволить держать корабль неизвестно где, тогда как его ресурсы были очень ограничены. По счастью, встречи с японскими кораблями не случилось, и отряд благополучно прибыл в крепость. «Мы не подведем, ваше превосходительство». «Верю. Выдвигайтесь уже сегодня». Вскоре к Квантуну присоединился состав обеспечения. Состав был один на два бронепоезда. Командование справедливо рассудило, что железнодорожный путь здесь не столь уж разветвленный, а Квантун и Ляодун будут действовать не в таком уж разбеге друг от друга, а потому одного состава на двоих будет достаточно. В него, помимо жилых вагонов, входили штабной вагон с радиостанцией, 4 платформы с материалами, вагон-мастерская для проведения мелкого ремонта, к которому были причислены моряки из бывших мастеровых, вагон-погреб с дополнительным запасом снарядов, 2 цистерны с мазутом, вагон с запасом продовольствия и еще одна платформа. Это уже был очередной подарок от концерна. Звонарева очень удивляло то обстоятельство, что, получив таки парк аэростатов, сухопутное командование не озаботилось выделением хотя бы одного для Дзиньчжоуского перешейка. Глупость? Или не хотели его потерять в случае отступления? Вообще, происходящее там для друзей было полной загадкой. С одной стороны, в отличие от Куропаткина, Стессель приказывает держать позицию до последней возможности. С другой – полное попустительство. Вот и сделали очередной подарок, выделив один из своих аэростатов, который должен был базироваться на одной из платформ состава обеспечения. Под это дело удалось выпросить и одну радиостанцию сильно поврежденного миноносца, который еще долго не войдет в строй. Вообще, говоря, что у концерна в скором времени высвободятся руки, Звонарев сильно преувеличивал. Да, с росичами уже было практически покончено. Но свалились новые напасти и вопросы, к примеру, участие в работах по подъему бывалого. Правда, свое оборудование не светили, но нашлись вполне традиционные водолазные костюмы, в которых пловцы тоже были обучены работать. Вот только матерились они изрядно от той неповоротливости, что наблюдалось в этих костюмах. Тихо так матерились, чтобы никто не услышал. Опять же, участие в ремонте кораблей. Если с крейсерами и броненосцами все уже было в порядке, то с миноносцами ситуация оказалась просто плачевной. На работу уже начали принимать китайцев, для которых были введены ускоренные курсы по овладению специальностью. Каждого рабочего прогоняли через службу безопасности, чтобы, не дай бог, не затесался какой шпион или диверсант. Опять же, на жительство их определили в наскоро возведенные общежития под неусыпным контролем со стороны безопасников. Так что дополнительные рабочие должны были в скором времени появиться, но не так скоро, как хотелось бы. Солнце уже садилось. Над невысокими горами оставался только урезанный в половину алый диск. Алый. Не предвестник ли крови, которая в скором времени должна будет обильно литься на эту землю? Вполне возможно, если учесть то обстоятельство, что уже завтра утром генерал Оку должен был перейти в наступление. Звонарев всеми силами пытался вытолкать бронепоезда на позиции раньше, но безрезультатно. Так что морякам придется вступать в бой, не ознакомившись предварительно с предстоящим полем боя. Это минус. Но с другой стороны, батареи все же прибудут вовремя, это плюс. Если при помощи моряков удастся удержаться под Цзиньчжоу, то это вполне может сыграть на руку адмиралу, который сейчас всячески пытался добиться переподчинения всех сил Ляодунского полуострова ему. Алексеев всячески поддерживал эту затею. При всей его нелюбви к адмиралу лично он весьма высоко ценил флот, а потому кастовые чувства возобладали над личной неприязнью. Но в этом вопросе они столкнулись с нежеланием уступать со стороны Куропаткина. В сложившейся ситуации оставалось только высочайшее повеление, а для того, чтобы его получить, нужна победа. Громкая победа. Потопление кораблей – это прекрасно, но если окажется, что адмирал сделал немало и на сухопутном фронте, а уж тем более, если вмешательство моряков станет решающим, то это будет весьма весомый аргумент для его величества. Это понимали все, кто был в курсе подковерной борьбы Макарова, понимал и сам адмирал. Наконец раздался перестук сцепки, колеса сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее завертелись, и бронепоезд двинулся на восток, туда, где совсем скоро без него будет никак не обойтись.